Несколько дней спустя единственный уцелевший у Чертопханова казачок доложил ему, что к нему прибыл какой-то верховой и желает поговорить с ним. Чертопханов вышел на крыльцо и увидал своего знакомого жидка верхом на прекрасном донском коне, неподвижно и гордо стоявшим посреди двора. На жидке не было шапки, он держал ее под мышкой. Ноги он вдел не в самые стремена, а в ремни стремян. Разорванные полы его кафтана висели с обеих сторон седла. Увидав Чертопханова, он зачмокал губами и локтями задергал, и ногами заболтал. Но Чертопханов не только не отвечал на его привет, а даже рассердился, так весь и вспыхнул вдруг. Паршивый жид смеет сидеть на такой прекрасной лошади. Какое неприличие! «Эй ты, эфиопская рожа!» — закричал он. «Сейчас слезай, если не хочешь, чтобы тебя стащили в грязь!» Жид немедленно повиновался, свалился мешком с седла и, придерживая одной рукой повод, улыбаясь и кланяясь, подвинулся к Чертопханову. «Чего тебе?» с достоинством спросил Пантелей Еремеич. «Васе благородие, извольте посмотреть, каков конек», промолвил жид, не переставая кланяться. «М-да, лошадь добрая. Ты откуда ее достал? Украл, должно быть». «Как зимозно, Васе благородие! Я тесный зид, я не украл, а для Васева благородия достал, точно». И устарался я, старался, зато и конь. Такого коня по всему Дону другого найти никак невозможно. Посмотрите, Васе благородие, что это за конь такой? Вот пожалуйте сюда, тпру-тпру, повернись, станьзи боком, а мы седло снимем. Каков, Васе благородие?» «Лошадь добрая», — повторил Чертопханов с притворным равнодушием, а у самого сердце так и заколотилось в груди. Очень уж он был страстный охотник до конского мяса и знал в нем толк. «Да вы, Васе благородие, его погладьте, посейки его погладьте, хи-хи-хи, вот так». Чертопханов словно нехотя положил руку на шею коня, хлопнул по ней раза два, потом провел пальцами от холки по спине и, дойдя до известного местечка над почками, слегка по-охотнически подавил это местечко. Конь немедленно выгнул хребет и, оглянувшись искоса на Чертопханова своим надменным черным глазом, фукнул и переступил передними ногами. Жид засмеялся и в ладоши слегка захлопал. «Хозяина признает, Васе благородие, хозяина!» «Ну, не ври!» — с досадой перебил Чертопханов. «Купить мне у тебя этого коня не на что, а подарков я еще не то что от жида, а от самого Господа Бога не принимал». «И как же я смею вам что-нибудь дарить? Помилосердуйте!» — воскликнул жид. «Вы купите, Васе благородие, а денезик я подозду». Чертопханов задумался. «Ты что возьмешь?» — промолвил он, наконец, сквозь зубы. Жид пожал плечами. «А что сам заплатил? 200 рублей». Лошадь стоила вдвое, а, пожалуй, что и втрое против этой суммы. Чертопханов отвернулся в сторону и зевнул лихорадочно. «А когда деньги?» — спросил он, насильственно нахмурив брови и не глядя на жида. «А когда будет Васему благородию угодно?» Чертопханов голову назад закинул, но глаз не поднял. «Это не ответ. Ты говори толком, иродово племя. Одолжаться я у тебя стану, что ли?» «Ну, сказим так», — поспешно проговорил жид. «Через 6 месяцев. Согласны?» Чертопханов ничего не отвечал. Жид старался заглянуть ему в глаза. «Согласны? Приказите на конюшню поставить?» «Седло мне не нужно», — произнес отрывисто Чертопханов. «Возьми седло, слышишь?»